Я знаю, в этот момент вмешались Идзуми и Гарви. Со своими документами в руках, господин профессор, они подняли чертовский шум. В то самое время, когда профессора Генриксена солдаты подняли на ноги прикладами, они не только не тронули вас, но, ошеломленные ругательствами американца и японца, очень любезно перенесли вас в более спокойное место. Полковник гремел впереди вас, барон Идзуми бушевал позади. Я дальше не видел, так как предпочел уклониться от объяснений, которые были вправе от меня потребовать верные войска его величества Георга V. «Барон Идзуми и полковник Гарви покинули Дублин 2 дня назад», — сказал я. «Я знаю, что перед отъездом они сделали все необходимое у генерала Максуэлла, чтобы я, как только поправлюсь, мог вернуться во Францию. Я всегда буду у них в долгу». Ральф старательно тер пол. Он повторил свой вопрос. «А другие?» «О них вы меня не спрашиваете». «Пирс расстрелян, господин профессор, в эту среду. Клерк расстрелян, тоже в среду. Макдонаг расстрелян, все в ту же среду. Коннелли приговорен к смертной казни, но они гуманны. Они отложили расстрел до того времени, когда он будет в состоянии стоять. Макбрандт расстрелян, так же, как Планкетт, Эдуард Дейли, Уильям Пирс, О. Ганраган, один вчера, остальные 3-го дня. А граф Д'Антрим? — спросил я, понизив голос. — Его сиятельство, — сказал Ральф голосом, как будто спокойным, под которым крылось страшнейшее волнение. — Его сиятельство был арестован 26 апреля и немедленно заключен в тюрьму в Трале. Но вы понимаете, для старика такие потрясения... Прибавьте, что в это время года камеры довольно холодные. Графа Д'Антрима нашли мертвым в его камере в воскресенье 30 апреля, когда тюремщик пришел спросить, не желает ли он присутствовать на мессе. Оба мы замолчали. Ральф выжимал с губки коричневые капли воды в чашку. «Еще кого нет ли, господин профессор, о чьей участи вы хотели бы получить сведения?» «Графиня», — проговорил я дрожащим голосом, — «графиня Маркевич». Ральф собрал свои принадлежности и собирался уходить. «Графиня Маркевич». Она ждет в тюрьме, когда военный суд произнесет свой приговор. Недолго ждать. Он с усмешкой прибавил. — Теперь, конечно, все, не правда ли? — Право, как будто больше не о ком. — До свидания, господин профессор. Я с мучительным стоном приподнялся на постели. — Ральф, постойте, ради бога, постойте. Он опять подошел ко мне. Лицо его было бледное, на нем блуждала улыбка. — Прекратите, прекратите, — сказал я, — эту отвратительную комедию. Не видите вы, что ли, что нет у меня сил? — В самом деле, господин профессор, довольно, Ральф, довольно, скажите мне, скажите. В эту минуту послышались тихие шаги. К нам шла мисс Герти, сухая и торжественная, скрестив руки на плоской груди. Ральф уронил губку. Когда он наклонился, чтобы ее поднять, я расслышал его свистящий шепот. Она тоже ждет в тюрьме своего приговора, она тверда. Будем как она. И он умолк. Мисс Герти стояла между нами. — А что вы тут делаете? — сказала она подозрительно. — Разве вам не известно, что правилами воспрещается служителям разговаривать с больными? Ральф с сокрушенным видом прижал чашку к груди. — Извините, мисс Герти, известно, но господин позвал меня. — Да? — обратилась она ко мне. — Правда? — А что же вам было угодно? — Господин хотел узнать, — проговорил он, смиренно опуская глаза к своей губке, — хотел узнать, к кому обратиться, чтобы достать Библию. И я позволил себе, мисс Герти, сказать им, что вы почтете за большое удовольствие доставить ему Библию.